Глава 28. В день свадьбы в огромном столичном храме благостных отца и матери было не протолкнуться. Разряженная знать уже готовилась поздравлять Трею Вигдис и Трелла Кристена с удачным союзом и укреплением связи между их родами. Все замерли, когда под песнопением хорала невеста с густой вуалью на голове достигла алтаря, и Кристен снял полог с головы девушки. «Это не Атарина. Это же Агнетта!» «Где Атарина?» «Как сбежала?» «Из-под венца невеста сбежала. Прямо из дома канцлера. Это же скандал!» Посыпалось со всех сторон, и даже гневные замечания духовника не снизили повышенный тон голосов, и ему пришлось перекрикивать гул и ропот возмущающихся. Стоило Кристену с новоявленной женой покинуть храм и прибыть в подготовленное для торжества поместье, как его матушка в фурии налетела на сына. «Нам надо поговорить! Срочно!» метала она молнии, глядя то на сына, то на новую невестку. «Прошу прощения, Агнетта», — улыбнулся безмятежно Кристен. «Вынужден вас оставить на несколько минут. Дамы?» Посмотрел на родственниц супруги. «Присмотрите за моим цветком. Не дайте ни одному садовнику даже на 5 метров подойти к моей благоухающей розе». Дамы засмеялись, супруга вспыхнула довольной улыбкой и румянцем, а Кристен увел мать в ближайшую свободную комнату. Закрыл дверь на ключ и, повернувшись к матери, сложил руки на груди. «Что происходит? Сын, ты выжил из ума? Благостные, это же позор! Куда ты дела Тарину? Она не могла, не могла сбежать! А что? А нет! Что скажет Вигдис?» Трея Бенедикта, заметавшись по комнате, вдруг замерла, мигом побледнела, когда представила, какой разбор устроит ей глава рода Мадиан. «Сынок, что же ты натворил?» «Что я натворил?» Вздернул брови Кристен. «Ответь-ка мне, какой дар у Атарины? Зачем ты мне ее так упорно навязывала? Что тебя связывает с Вигдис?» Наступал на мать Кристен. Трея Бенедикта изумленно приоткрыла рот и, проникнувшись яростными всполохами во взгляде сына, тем, как он зло сжимает кулаки, нервно, временам едва ли не икая, начала оправдываться. «Вигдис, она просила пристроить Атарину. Девочка хорошая, сиротой попала к Вигдис, и та ее воспитала. Одаренная, дар, не знаю я». Визгливо повысила голос и вжала голову в плечи от тихого, но ледяного вопроса сына. «Что тебя с ней связывает?» Процедил обрывисто Кристен. «Отвечай!» «Она обещала», — забормотала Бенедикта, «обещала, что наш ее род, укрепив связь через твой брак, возвысится. У тебя и Вигдис не будет конкурентов в парламенте, и вы станете первыми лицами королевства. Даже...» Бенедикта понизила голос до испуганного шепота. «Даже король ее побаивается. А в связи родов Мадиан и Аладун монаршая чета вообще отойдет на второй план». «Тебе власти захотелось?» — скривился Кристен. «Чего тебе не хватало? Финансов? Положения? Чего?» Едва ли не взревел, наступая на мать. «Ты не понимаешь, сын!» — замотала головой Бенедикта. «Вигдис, она опасна. Очень. У нее на всех есть компромат. И, судя по твоему затравленному взгляду, даже на тебя». Презрительно дернул уголком губы и отступил. Развернувшись, отошел к окну и, заложив руки за спину, не оборачиваясь, тяжелым металлическим тоном продолжил. «Ты заигралась, матушка. Тебе пора бы спуститься с благостных высот поближе к бездне. И ты в своих играх и мании величия совсем забыла о том, что у тебя есть дочь. Вот отправишься к ней и будешь». Кристен повернулся, бросил злой взгляд на прикусившую губу мать. «Будешь очень, очень доброжелательна к внучкам, которых ни разу не видела. Хоть одна жалоба поступит мне от сестры, хоть малейший намек, что ты ее в чем-то попрекаешь, либо заносчиво относишься к ее выбору или внучкам, наказания тебе не избежать. Твои вещи уже должны были собрать. Тебя сейчас проводят к эфиркату, и сегодня вечером ты отбываешь». Свадьба отгремела, дав пищу всем сплетникам королевства не только обсудить помпезность, скорую женитьбу главы рода Аладун сразу же после развода, но и резкую смену невесты. Казалось бы, Кристен мог жить и радоваться. Жена, подписавшая контракт, спокойно относилась ко всем его отлучкам, к тому, что в отношениях нет нежности и даже в постели пыталась разыграть чувственную страсть. Они изредка появлялись на светских мероприятиях, изображая счастливых молодоженов, а вернувшись в поместье, каждый уходил в свое крыло здания. Расследование Стрэй Вигдис было завершено, и глава рода Мадиан, внезапно заболев, сгинула из политической и светской арены. Результаты оказались для Кристена до тошноты противны. Вигдис, скрещивая одаренных, вывела уникальных в своем роде эфириев. Два мальчика официально трудились на благо короны, разрушая дар и психику неугодных монарху эфириев. А вот девочку ей удалось скрыть. Атарина выросла и по указу названной матери соблазняла власть держащих. Она не только приносила Вигдис компромат, но и калечила мужчин, используя свой дар. Узнав из своих источников о провале, Вигдис попыталась скрыться, но агенты канцелярии недаром зарабатывали свои залудни и быстро задержали главу рода Мадиан. Как потом узнал Кристен, Вигдис с помощью Атарины пошатнула психическое здоровье мужа, став во главе рода. Такая же участь ждала и Кристена. Атарина должна была убрать его с дороги Вигдис. Но удалось докопаться, что Вигдис была виновна в смерти его отца. По приказу главы рода Мадиан его отца подставили свои же из отряда. Бросили умирать у грани бездны, позже объявив, что он, самоотверженно затягивая разрыв, погиб. Так она избавилась от главы рода Аладун, не ожидая, что в его сыне встретит достойного противника. «Крис, эй, в какую бездну тебя засосало? Ты где витаешь?» Айгвард защелкал пальцами, привлекая к себе внимание друга, ухнувшего в воспоминания. «Прекрати», — поморщился Кристен. «Знаешь, о чем я сейчас подумал?» Айгвард усмехнулся своим размышлением. «А ведь ты сейчас первое лицо королевства. И я, как твой лучший друг и первый заместитель, должен иметь какие-то от этого привилегии. Нет? Эй!» Айгвард увернулся от брошенной в него подушки, при этом расплескав из бокала алкоголь. «Полегче!» Кристен, покачав головой, сел и взъерошил волосы. «Устал я. Пойду отдыхать». «Крис!» — позвал его Айгвард. «Если ты до сих пор не забыл ее, если хреново так, наплюй на всю и езжай!» Он не произнес имени, но оба знали, о ком идет речь. «Ну, наорешь, ну, выпустишь пар, и потом отымеешь так, чтобы вся дурь из головы вылетела. Да и, честно сказать, не верю я, чтобы она... Я же видел, как Эвелина на тебя смотрит. Эти искры в ее глазах невозможно сыграть. Этот свет, которым она готова была укутать тебя всего». Кристен сидел, закрыв глаза, и откинул голову назад. Не выдержал, с хрипом выдохнул и рывком поднялся на ноги. Прошел к столику, налил себе полный бокал янтарной жидкости, залпом выпивая алкоголь. «И я много думал об этом. И даже запись на пластинах эфирограмма сотни раз пересматривал, пытаясь найти подвох, но...» «Я смолодушничал и отправил человека, чтобы хоть что-то узнать о ней. Он мне доложил лишь общие моменты. Сначала она пыталась мне написать, покинуть имение, и нянечка ее хотела выехать за пределы округа. Но потом... Когда ей отправили экземпляр свидетельства о разводе, я думала, она сорвется, попытается хоть как-то пробиться ко мне. А в ответ тишина». Кристен горько усмехнулся и вновь налил себе в бокал. Выпил, прошел к дивану, на который тяжело опустился. Он доложил, что в округе прошла эпидемия легочного вируса. Она переболела в легкой форме и... вообще ничего. Я ждал ведь. Я реально верил, что предпримет хоть что-нибудь. После моей свадьбы... Кристо на мгновение замолчал, сжал кулаки и опять усмехнувшись, покачал головой. «Знаешь, что она сделала? Она вышла замуж!» «Горлус мне за шиворот!» — прошептал потрясенно Айгвард. «Ну за кого? За этого якобы друга детства? Да не может этого быть! Он же покинул континент!» «Нет!» — протянул Кристен. «Встретила в том захолустье, проезжавшего мимо целителя, и все! Под первого встречного легла. Отличная приспособленка. Актриса идеальная. Свалила с ним и пошла она в бездну. Хватит, не хочу говорить о ней». Кристен вскочил и размашистым шагом покинул гостиную, оставляя друга в замешательстве.